Девушка с кораллами. Вместо предисловия. Со мной невозможно ссориться лицом к лицу. Если хотите со мной поссориться, лучше напишите. И спрячьтесь. Потому что чем громче человек на меня орет, тем интереснее мне за ним наблюдать. Как будто я сижу в зале, а он этот, который кричит, на сцене. И орет. А у меня дух захватывает. Молодец. Здорово. Отлично. О, брови. Нет-нет, текста в таких случаях я не понимаю. Как же он бровями-то гневно водит. А поклоны? Ругнется и поклон. Рука в кармане брюк. Обзовется и поклон. Руку из кармана, взмах над головой. Встал, сел, молодец. Ой, вот тут проходка лишняя, неоправданная. А тут врет. Плохо. А теперь вообще спад нелогичный какой-то. Все. Плохо сыграно, плохо. Вот уже много лет и во мне живет не мной открытое ощущение, что жизнь, да, театр, и что каждый, как водится, играет свою роль. Кто лучше, кто хуже, кто талантливо, кто бездарно. И везде я готова встретить моего персонажа. Из настоящего, из прошлого, из будущего. Ну вот, например, однажды, когда я работала в Черновицком театре «Синтез», мы большой компанией приехали в Кировоград на театральный фестиваль. Был свободный день. Мы пошли бродить и рассматривать. Город тогда производил гнетущее впечатление. Низкое свинцовое небо, тяжелый воздух. В кинотеатре шел старый фильм «Граф Монте-Кристо». А в театре наши спектакли. Естественная убыль по Льву Новогрудскому, мнимый больной Мольера и дуэль Мара Байджиева. И вот мы брели, брели и набрели на выставочный зал, размещенный в бывшем католическом храме. И там, равнодушно разглядывая поделки местных ремесленников, я вдруг почувствовала, что на меня кто-то смотрит. У самой входной двери в зал в темном, неприспособленном месте висел портрет молодой женщины. Неизвестный крепостной художник. Девушка с кораллами. Так был подписан портрет. И там, напротив этой девушки, я замерла и даже едва заметила, как дежурная бабушка принесла мне стул и легонько надавила на плечо, чтобы я села. Каким-то седьмым чувством я вдруг отчетливо поняла, а ведь этот вот крепостной художник был отчаянно влюблен в барышню, потому что так нежно были выписаны ее пальчики, такими нервными и живыми были ее губы, как будто вот-вот она расхохочется. Так терялась и опять возникала коралловая нитка в ее прическе и чуть вздрагивала и покачивалась под моим взглядом коралловая сережка в ушке. А главное — кружева. Кружевная косынка на груди. Боже мой! Они, эти кружева, трепетали, вздымались и опадали. Девушка дышала. Она правда дышала, я видела. Когда друзья позвали меня с улицы, где они долго ждали, курили и хохотали, в дверях я встретилась взглядом с дежурной бабушкой. Она понимающе кивнула. Вот тогда я вернулась в гостиницу и написала рассказик про влюбленного крепостного художника. О том, как он вдруг увидел ее, играющую в саду с маленьким братом. Как она брызгала водой из лейки, смешно морщила нос, хохотала звонко и счастливо закидывая голову в небо. Какой грациозной и пленительной она казалась. И потом, через год, когда муж ее позвал художника рисовать портрет жены, она, чуть отяжелевшая, в мучительной своей тяготе бледная и с пятнами на лице, смотрела сквозь него глазами погасшими. И не мил был ей ни портрет этот будущий, ни муж ее, суровый и немногословный, ни яркие коралловые нитки, коими девушки крепостные обвили ее волосы прекрасные и шею. Художник этот нарисовал ее такой, в какую был влюблен, какую помнил, там, в саду, милую, застенчивую, наполненную светом и юной своей весной. Тогда я написала этот первый свой, вряд ли хороший, вряд ли удачный рассказ, а потом он пропал куда-то. Выброшен был, скорее всего, с ворохом ненужных бумаг, когда мы переезжали в свой дом. Но с тех пор я стала приглядываться, прислушиваться и записывать все маленькие детали и сценки, нюансы и подробности, разные-разные спектакли, которые преподносит мне жизнь на каждом шагу.